Глава 4. Несколько часов спустя Майлза, спавшего у себя в каюте на борту Ариэля, разбудил звонок срочного вызова с компульта. Какой бы сон ему в этот момент ни снился, он мгновенно рассеялся, оставив лишь смутную уверенность в том, что был весьма неприятен и физиологичен. Нейсмит слушает. Говорит дежурный офицер из рубки связи и навигации, сэр. Вас вызывают. Звонок исходит из коммерческой комсети планеты. Звонивший просил передать вам, что его зовут Воин. Воин было заранее оговоренное имя их пассажира. Настоящий же доктор Канаба. Майлз схватил форменную куртку, накинул на плечи поверх черной футболки и, безрезультатно пытаясь причесать пальцами волосы, устроился во вращающемся кресле у пульта. «Переключите его сюда!» Над видеопластиной перед Майлзом материализовалась физиономия средних лет мужчины, загорелая, с чертами, не относящими его определенно ни к одной из рас, и короткими волнистыми волосами с сединой на висках. Самым примечательным в этой внешности был ум, оживляющий эти черты и быстрые карие глаза. «Ага, вот он, мой человечек», — с удовлетворением подумал Майлз. «Поехали». Однако Канаба выглядел не просто напряженным. Он был в полном отчаянии. «Адмирал Нейсмит?» «Да. Воин, не так ли?» Канаба кивнул. «Вы где?» «На планете». «Вы должны были встретить нас здесь». «Знаю. Кое-что произошло. Проблема». «Какого рода проблема? Этот канал безопасен?» Канаба издал короткий смешок. На этой планете не бывает ничего безопасного. Но не думаю, чтобы за мной следили. Однако улететь я пока не могу. Мне нужна помощь. Воин, мы не оснащены для того, чтобы силой отстоять вас у превосходящего противника. Если вы арестованы... Собеседник Майлза покачал головой. Нет, не в этом дело. Я кое-что потерял. И мне нужна помощь, чтобы это вернуть. Мне дали понять, что вы собираетесь оставить все. Позже вам это компенсируют. Это не личное имущество. Это нечто, что чертовски нужно вашему нанимателю. Некие образцы вышли из моей власти. Без них меня не примут. Доктор Канаба принимает Майлза за наемника, которому заплатили за операцию и доверили минимум секретной информации из Бароярской СБ. Что ж. Все, о чем меня просили, это доставить по назначению вас и ваши навыки. Вам не сказали всего. Черта с два не сказали. Барояр примет тебя, в чем мать родила, и будет благодарен. Что происходит? Майлз нахмурился. Складки у губ Канаба сделались жесткими, как железо. Без них я не уеду. Или сделка расторгнута. И можете попрощаться со своими денежками, наемник. Он это серьезно. Проклятье. Майлз прищурился. Все это немного таинственно. Канаба пожал плечами, соглашаясь. Простите, но я должен. Давайте встретимся, и я расскажу вам остальное. Или улетайте. Мне все равно, что вы решите. Но определенные вещи надо завершить. Их надо искупить. Он смолк, возбужденно дыша. Майлз сделал глубокий вдох. «Очень хорошо. Но все дополнительные сложности увеличивают ваш собственный риск. И мой тоже. Желательно, чтобы дело того стоило». «О, адмирал!» — печально вздохнул Канаба. «Оно того стоит. Для меня». На маленький парк, где Канаба назначил им встречу, сыпал снег, который дал бы Майлзу новую пищу для проклятий, если бы те не иссякли несколько насыщенных бранью часов назад. Даже в своей дендарийской парке Майлз трясся от холода к тому времени, как доктор Канаба прошествовал мимо грязной будки, где засели они с Белым. Не говоря ни слова, оба двинулись за ним. Главный офис лаборатории Бхарапутра располагался в наземном городке, откровенно навевавшем Майлзу тревогу. Охраняемый космопорт, охраняемые здания синдиката, охраняемые городские строения, охраняемые и обнесенные стеной жилые комплексы. Между ними царил дикий хаос, и стояли заброшенные старые дома, которые, похоже, никто не охранял. Их занимали самые отбросы общества. Майлз невольно задумался, хватит ли им двоих дендорийцев, которые получили приказ скрыто двигаться сзади. Но здешний скользкий народец обходил их стороной, явно понимая, что означает охрана. По крайней мере, днем. Канаба привел их в одно из ближайших зданий. Лифтовые шахты там не работали, коридоры не отапливались. Одетая во что-то темная фигура, кажется, женская, метнулась с их пути во мрак, неприятно напомнив Майлзу крысу. С сомнением они последовали за доктором Канаба вверх по пожарной лестнице в стене одной из бездействующих лифтовых шахт, прошли по коридору и через дверь со сломанным ладонным замком попали в пустую грязную комнату, куда лился серый свет сквозь хоть не поляризованное, но целое оконное стекло. По крайней мере, ветра нет. «Думаю, здесь мы можем безопасно поговорить», — сказал Канаба, поворачиваясь и стягивая перчатки. «Белл?» — окликнул Майлз. Торн извлек из кармана в парке целый набор детекторов жучков и принялся сканировать комнату, пока оба охранника осматривали соседние помещения. Затем один занял пост в коридоре, второй — у окна. «По сканеру чисто», — наконец доложил Белл, словно бы с неохотой доверяя собственным приборам. «Пока что». Довольно многозначительно Торн обошел Канаба кругом, проверяя и его. Канаба ждал, опустив голову, точно сознавая, что лучшего не заслуживает. Белл установил инфразвуковой звукоглушитель. Майлз откинул капюшон на плечи и расстегнул парку, чтобы в случае ловушки легче было дотянуться до спрятанного оружия. Ему было чрезвычайно трудно раскусить Канаба. Что вообще движет этим человеком? Нет сомнения, что дом Бхарапутра гарантирует ему комфортную жизнь. Об этом говорили и пальто, и дорогого покроя одежда под ним. И хотя уровень его жизни не упадет, когда он перенесет свою верность с Джексонианского дома на Бароярский имперский научный институт, зато у него и близко не будет таких возможностей скопить состояние, как здесь. Значит, дело не в деньгах. Это Майлз понимал. Но зачем работать в таком месте, как вотчина Бхарапутры, если не из всепоглощающей жадности к деньгам? «Вы озадачиваете меня, доктор Канаба», — небрежно заговорил Майлз. «К чему такой резкий поворот на полпути карьеры? Я неплохо знаком с вашими новыми нанимателями, и, если честно, не вижу, как они могли бы перебить цену дома Бхарапутра». Вот это реплика настоящего наемника. «Мне предложили защиту от дома Бхарапутра. Хотя, если это вы...» Он недоверчиво смерил Майлза взглядом. «Ха! И еще... Черт! Этот тип и вправду готов дать деру! А Майлзу останется объяснять свой провал лично шефу имперской безопасности Илиану». «Наши услуги уже оплачены», — уточнил Майлз. «И поэтому вы можете ими распоряжаться. Заказчик хочет, чтобы вы были в безопасности и довольны. Но мы не можем взяться за вашу защиту, если вы отступаете от плана, составленного для вашей же максимальной безопасности, вводите в игру случайные факторы и просите нас действовать с закрытыми глазами. Я должен знать о происходящем все, если принимаю на себя всю ответственность за результаты». «Ответственность вас принимать никто не требует». «Прошу прощения, доктор, именно требует». «А-а-а», — произнес Канаба. «Я понимаю». Он прошелся к окну, потом обратно. «Но вы сделаете то, о чем я прошу». «Я сделаю все, что смогу». «Доволен», — фыркнул Канаба. «Бог мой». Он устало покачал головой, вздохнул и решился. «Я приехал сюда вовсе не из-за денег. Я приехал, потому что мог здесь вести такие исследования, какие невозможны больше нигде, не будучи ограниченным со всех сторон устаревшими законами и запретами. Я мечтал о научном прорыве, а он превратился в кошмар. Свобода обернулась рабством. От меня такое требовали. и вечно мешали делать то, что я сам хотел».